и ломтиками хлеба, отпустив добродушное замечание по поводу стойкой привычки своего господина к позднему ужину. Пока Вагнер в сотый раз разглагольствовал о том, что живут они одиноко, и что эти короткие беседы помогают ему скоротать ночь, Фауст думал о сладостных мелочах, скрашивающих жизнь. Отпил несколько глотков вина, заел хлебом и на какое-то время почувствовал себя в безопасности. Ему пришло в голову, пока рядом Вагнер и собака, все в порядке. Он вознамерился поведать Вагнеру свои страхи, но потом удержался. Кто знает, как слуга к этому отнесется, ведь этот мужлан верит во всякую дребедень вроде колдовства. Он кровожаден, как все простонародье, и сентиментален. От природы он сообразителен, когда надо жесток. Фауст решил оградить себя от всего, что может смутить его разум и дух. Часы пробили половину двенадцатого. Фауст подумал, им меня не защитить, ничто меня не спасет. Затем мысли его потекли по иному руслу. Фауст вскинул голову. Лучше быть одному, когда придет Мефистофель. Без свидетелей легче будет защищаться. Того случившееся может произвести на Вагнера, возможно, и на неразумное животное слишком сильное впечатление. Уже поздно, Вагнер, иди спать. Слуга хотел кликнуть хозяина, но Фауст сам ласково разбудил пса. Вагнер поставил на поднос блюдо с хлебом, бокал и направился к двери. Пес смотрел на хозяина, и, казалось, в его глазах слабым и смутным огоньком светится вся любовь, вся надежда и печаль мира. Фауст махнул рукой, и слуга с собакой вышли. Закрыв дверь, Фауст огляделся. Он увидел комнату, рабочий стол, любимые книги и сказал себе, что не так уж он и одинок. Пробило без четверти 12. Фауст рванулся к окну и раздвинул занавески. На дороге в Финстервальд, темный лес, далеко-далеко покачивался фонарь повозки. «Бежать в этом экипаже!» — прошептал Фауст и понял, что в нем умирает последняя надежда. «Бежать!» Не тут-то было. Где тот резвый конь и та дорога? И тогда ночь за окном словно посветлела, он замыслил бежать в прошлое, укрыться где-нибудь там, году этак в 1440-м или еще раньше, отодвинуть на пару сотен лет роковую полночь. Прошлое представилось ему неведомой и враждебной страной. «Но как же, — спросил он себя, — я смогу попасть туда сейчас, если и раньше меня там не было? Как можно внедрить в прошлое новое событие?» Ему припомнились, хотя и смутно, стихи Агафона «Агатон». 448-397 годы до рождения Христа. Древнегреческий поэт. Стихи Агафона, приведенные Аристотелем. «Не в силах сам Зевс того изменить, что было однажды». Нет, поменять в прошлом ничего нельзя. Эта бесконечная равнина, простирающаяся от даты его рождения, недосягаема. Но была еще одна лазейка. Снова родиться, дожить до той страшной минуты, когда он продал душу Мефистофелю, снова продать ее, и когда, наконец, наступит эта ночь, вновь бежать назад, к началу всего. Он посмотрел на часы. До полуночи оставалось совсем мало. Кому это ведомо, — сказал он себе, — с каких пор его жизнь превратилась в драму погибельной отчужденности и страха? Кому ведомо, с каких пор он обманывает Мефистофеля?